Десятое. Затем Вардан посетил важнейшие префектуры. Он был полон желания отвоевать Армению и предпринял бы такую попытку, если бы легат Сирии Вибий Марс не грозил ему войною. Между тем, раскаиваясь в уступке царства Вардану и призываемый знатью, для которой подчинение чужой власти особенно тяжело в мирное время, Готарс собирает войско. Противник вышел навстречу к реке Эринду, столкнувшись при переправе через нее с упорным сопротивлением и разгромив врагов. Вардан после ряда удачных сражений покорил народы, обитавшие между названную рекой и рекой Синдом, которая отделяет дагов от ариев. На этом закончились успехи парфян, ибо, несмотря на победы, они не желали вести войну вдалеке от родины. Итак, установив памятники и начертав на них надписи, возвещавшие о его могуществе и о том, что ни один арсакид до него не облагал эти племена данью, Вардан возвращается в Парфию, овеянный громкою славой и по этой причине еще более необузданный и несносный для своих подданных. Против него был составлен заговор, и во время охоты его убили, увлеченного ею и ни о чем не подозревавшего. Он был еще совсем молод, но его чтили бы, как немногих из старых годами царей, если бы он столько же думал о снискании любви своих соотечественников, сколько о внушении страха врагам. После убийства Вардана, смотри примечание 10, Парфию охватывает смута вследствие разногласий, кого призвать властителем этого царства. Примечание 10, как считают, в 45 году нашей эры. Конец примечания. Многие склоняются к Готарзу, некоторые отдавали предпочтение Мегердату, потомку Фраата, отданному нам когда-то в заложники. В конце концов одержал верх Готарз. Но, завладев царской властью, он жестокостью и произволом вынудил парфян тайно обратиться к римскому принципсу с просьбой разрешить Мегердату принять отцовский престол.